Пистолет главного редактора, странности уборщицы, таинственные зеленые зажигалки. Люся Антипова печатала письмо, пытаясь разобраться в каракулях Белояровой. Вообще-то у начальницы был отличный почерк, но когда она нервничала или торопилась, то переходила на скоропись. В редакции было на редкость тихо. Никто не шумел, голоса не повышал, хотя иногда в коридорах собирались группками, чтобы поговорить о смерти Оршанской. Приходили из милиции, осматривали кабинет убитой, беседовали с руководством. Люся допечатала абзац, поставила точку и потянулась, выбросив руки высоко вверх. В этот момент в приемную вошел Яковкин. «Занимаетесь производственной гимнастикой?» – спросил он хмуро. «Отличный способ протянуть время до обеда». Люся быстро одернула кофточку и покраснела. Наверное, ответственный секретарь увидел ее голый живот. Это ужасно. Живот у нее был совсем не такой, как у женщин, о которых грезят мужчины. Не мягкий, бархатный и загорелый, а тощий, плоский и абсолютно белый. «Алла Антоновна у себя», – пробормотала обладательница неаппетитного живота, уткнувшись в свою работу. Однако Яковкин к начальству не пошел. Вместо этого он приблизился к Люсиному столу и встал напротив, чтобы видеть ее лицо. «Я вот что хотел спросить», — произнес он таким недовольным тоном, как будто она перед ним провинилась. «Вы что-нибудь знаете о зеленых зажигалках?» «О чем?» — переспросила Люся, отрывая руки от клавиатуры. «О каких зажигалках?» «Тут к нам в редакцию пришла помощница, Сильвестра Бессонова. Вы наверняка знакомы, Майя. Она ходит по кабинетам и дознается, почему в редакции так много зеленых зажигалок. Говорит, что Сильвестра об этом оперативники расспрашивали. Так вот, Сильвестр уверяет, будто их Ирина Оршанская всем раздаривала. Я ради любопытства заглянул в ящик своего стола и удивился. Их там целых 4 штуки. Если это в самом деле Оршанская, странно. И откуда она их брала?» Яковкин полез в карман и продемонстрировал Люсе одинаковые разовые зажигалки, на которые обычно и внимания-то никто не обращает. «Есть у вас по этому поводу какие-то мысли?» «По какому поводу?» «Догадываюсь ли я, откуда Оршанская брала зажигалки?» — уточнила Люся. «Нет, понятия не имею. Может, у нее кто-то из родственников работал на зажигалочной фабрике?» — предположила она. «Зажигалочная фабрика. Вы разговариваете, как кот Матроскин», — раздраженно заметил ответственный секретарь. «И идеи у вас такие же умные». «Но я правда не знаю, Ярослав Павлович». Люсе не нравилось, как ответственный секретарь на нее смотрит, пристально и с сомнением, как отпускник на ядовитую букашку, решая, раздавить ее, заразу, или просто стряхнуть с сандалии. «То есть вам, Ирина, зажигалок не дарила?» Люсе стало как-то не по себе. «И чего он к ней прицепился?» «Да я ведь не курю», — напомнила она. «С чего бы мне кто-то стал зажигалки дарить?» «Мало ли, может, у вас есть дружок». «Друг», — поправился он и сердито покашлял. «Ладно, если что-то вспомните, уж будьте любезны. Скажите сначала мне, а не бегите в милицию. Нечего ссор из избы выносить». Он ушел, а Люся осталась сидеть с открытым ртом. Неужели в редакции думают, что она выложила милиции какие-то особые секреты? Да, с ней беседовали, спрашивали, что она видела, что помнит о том дне, когда убили Оршанскую. Но ведь она ничего особенного не рассказала. Не успела она толком расстроиться, когда еще одна тень легла на ковер, абсолютно бесшумно. Люся вскинула голову и увидела Свиноедова. С момента похорон Оршанской он ходил в узком черном свитере, который обтягивал его торс, как вторая кожа. На пупке просматривалась отчетливая выпуклость. Наверняка там тоже торчала какая-нибудь финтифлюшка. До сих пор Люся редко обращала внимание на мужское тело. Обычно ее волновала душа. Наверное, таково истинное предназначение всех этих булавок – привлекать женское внимание. «Здравствуйте, Люся!» – вкрадчиво поздоровался арт-директор. Он шагнул под лампу, и сережки в его ухе сверкнули нестерпимо ярко. «Как ваши дела?» «Нормально», – ответила она, и тотчас поправилась. «Как у всех». Свиноедов прогулялся по приемной, словно кот, еще не решивший, где бы устроиться после обеда, чтобы вылизать брюхо. Потом остановился прямо у нее за спиной. «Вас милиция спрашивала о зеленых зажигалках?» Чтобы посмотреть ему в лицо, Люсе пришлось вывернуть голову. Глаза арт-директора оказались слишком близко, темные и изучающие. От него слабо пахло табаком и одеколоном. «Меня не только милиция спрашивала». Она вернулась к своим документам, пытаясь подавить дрожь. И тут же приврала. «Меня полредакции спрашивала, а я ровным счетом ничего не знаю. Думаете, раз я секретарь, значит, как мусорщик, должна собирать все сплетни и слухи?» «Я думаю о вас совершенно другое». Из-за того, что он произнес это тихо, у Люси странно ёкнуло сердце. Она хотела еще раз посмотреть на Свиноедова, но не решилась. Между тем, у ее визитера явно было что-то на уме, потому что он не уходил, а продолжал стоять позади ее кресла, не шевелясь. Целую минуту Люсино сердце трепетало, как бабочка в сачке. Наконец она не выдержала. «Вам еще что-то нужно?» Она прекрасно помнила, как он смутил ее один раз, спросив, есть ли у нее ухажер. Вдруг он снова заведет разговор о личной жизни. Однако Свиноедова интересовало совсем не это. «Люся», — сказал он едва ли не шепотом, низко наклонившись над ней, — «признайтесь, куда вы уходили с той вечеринки?» Люсю мгновенно прошиб холодный пот. Она вздрогнула и тихо пискнула. Если Свиноедов ее в чем-то подозревал, его подозрения наверняка укрепились. На самом деле беднягу задел не его вопрос. Арт-директор дышал ей прямо в ухо, и он был мужчиной. А с такими ощущениями она до сих пор ни разу не сталкивалась. Впрочем, когда его слова достигли Люсиного сознания, она нашла в себе мужество выразить неудовольствие. «Вы стоите у меня за спиной. Так неудобно разговаривать». Свиноедов молча обогнул стол и выбрал то же самое место, что и ответственный секретарь, незадолго до него. Стало только хуже, потому что хоть арт-директор и не был таким противным, он всегда казался ей вещью в себе, и в его присутствии она ощущала смутную тревогу. А выдерживать пристальные взгляды она еще не научилась. Скорее всего, никогда и не научится. Вот Белоярова наверняка уже лет в 5 могла полком командовать. Короче говоря, либо ты рождаешься самоуверенным, либо всю жизнь пытаешься в себе эту самоуверенность воспитать. Разумеется, безуспешно. «Так что насчет вечеринки?» — напомнил Свиноедов. «Алла очень долго ходила с вашей сумочкой в руках. Вас не было, а я, как идиот, носился с двумя бокалами шампанского. Их же опустошила эта Жузич». «Я сходил за другими. Люся. Меня официальные лица спрашивали, не исчезал ли кто во время вечеринки минут эдак на 40. Про вас я не распространялся. И теперь хочу, чтобы вы сказали мне правду». Люся некоторое время стесненно дышала, потом рискнула встретиться со своим собеседником взглядом. «Правду? Хорошо. Мы с фотографом вышли проветриваться, а обратно нас не пустили. Целый час мы в предбаннике тряслись от холода. Потом решили забраться на второй этаж. Там форточка была открыта». Свиноедов посмотрел на Люсю с подозрением. «И что, забрались?» «Ну, да, забрались». «Вы что, пьяные были?» — спросил он и сам себе ответил. «Конечно, пьяные. Всякий, кто свяжется с Миловановым, быстро приходит в состояние негодности. Надеюсь, он к вам не приставал после того, как вы протиснулись в форточку?» «Нет, не приставал. И форточка не понадобилась. Нам Клебовников балкон открыл», — неохотно призналась Люся. Он там, на втором этаже, находился. Увидел нас через стекло». «Отлично», — пробормотал Свиноедов. «Значит, когда я искал вас по всему залу, вы торчали в предбаннике с Миловановым?» «Да», — кивнула Люся и подумала, что еще неизвестно, действительно ли он искал ее по всему залу. Может быть, он сам куда-нибудь отлучался. От этой мысли ей стало не по себе. Понятно, что милиция подозревает всех и каждого. А что будет, если они здесь, в редакции, тоже начнут подозревать друг друга? Она сразу же вспомнила о стычке Клебовникова с Белояровой. Между прочим, из-за пистолета. О странном поведении уборщицы Зинаиды на вечеринке и тогда, в туалете, когда она с Оршанской повздорила. Может быть, следовало рассказать об этом кому-нибудь? Она подняла глаза и посмотрела на Свиноедова испытующе. Как она может не доверять человеку, который не сделал ей ничего плохого? Каждый достоин доверия до тех пор, пока не доказал обратное. «Послушайте, Константин», — вполголоса сказала Люся, «мне нужно с вами поговорить о той вечеринке. И не только. Не хотите после работы зайти со мной в кафе? Я угощу вас чашкой кофе». Никогда в жизни она не произносила таких слов. И не произнесла бы. Но сейчас речь шла об убийстве. И это все меняло. «Ладно», — на удивление быстро согласился Свиноедов. «Только с одним условием. Я сам угощу вас кофе». «Нет, пожалуй, я угощу вас ужином. Вы любите жареную картошку?» Заметив, что Люся сильно смущена, он бодро добавил: «Вы такая тощая, что всякому нормальному человеку немедленно хочется накормить вас чем-нибудь жирным».